Андрей неожиданно дернулся и стал заваливаться. А я понял, что не могу, не имею права его подвести. Теперь я в ответе за жизни разведчиков. Кроме этих мыслей, в голове было пусто. Время странным образом растянулось. Фигурки людей приближались. Я видел пестрые халаты, тюбетейки, грязные потертые сапоги и раскрытые в крике рты. Видел облачка пороховых газов. Видел казаков, которые с радостными криками начали один за другим подниматься на ноги, поддерживая наш прорыв. И не раздумывая, я принялся рубить бегущих бухарцев, наклоняясь в седле и щедро раздавая размашистые удары направо и налево. Первый мой выпад пришелся по плечу бегущего, и потому, как клинок вошел в мясо и глухо ткнулся в кость, я понял, удар получился на загляденье. С болезненным стоном степняк споткнулся, упал и откатился в сторону. По живому человеку я бил впервые, но мышцы сами выполнили вбитые намертво навыки, оттянув клинок и вновь нанося удар, теперь уже по другому врагу. Обстановка моментально изменилась. С криками «Худа баркудратна хушиха», «Марги мо 15», бухарцы разбегались в разные стороны, разом утратив единство и смелость. Краем глаза я увидел опасность и пригнулся. Вражеский клинок со свистом пролетел над головой. Шмель унес меня дальше, но Цезарь с гортанным криком ударил так, что отчаянный крик разрубленного чуть ли не до сердца человека эхом раскатился средь горных вершин. Я срубил еще одного степняка и на минуту придержал шмеля, оглядываясь назад. Некрасов лежал на земле далеко позади. Виднелся и еще один павший в нашей черной и приметной форме. Пестрые халаты поверженных врагов превратили поле боя в какую-то кровавую мозаику. Гусары молча и сосредоточенно рубили неприятеля саблями и кололи пиками. Вернее, заканчивали разгром, так как неожиданное появление бессмертных гусар мигом выбило из бухарцев весь боевой дух. Петрушин дрался отчаянно. С него можно было рисовать картину, да и остальные не подвели. «Победа или смерть?» — выкрикнул я, вскидывая саблю, а затем бросая ее в ножны. Не знаю, как я тогда мог связно думать, но, наверное, как-то все же смог и сообразил, что главная опасность — вражеский бег. На губах чувствовался солоноватый привкус крови. Своей или чужой пока было неясно. Я вытащил револьвер, прицелился в сторону бега и выстрелил 3 или 4 раза. Шмель беспокойно всхрапывал, приседал на задние ноги и танцевал, мешая стрелять. Да и расстояние оказалось приличным, особенно для револьвера. Я не попал, но внимание привлек и заставил бухарцев еще больше податься назад. Продолжая демонстративно целиться, я заставил шмеля поскакать на вражеского предводителя, криком увлекая за собой гусар. Казаки запрыгивали в седла и бросались следом. Выстрелы звучали пробирающим до дрожи маршем, стучали копыта, но громче всего стучало мое собственное сердце. Тихая горная дорога превратилась в небольшую, ревущую от боли и злобы арену, на которой люди принялись друг друга убивать. Так я в первый раз вступил в настоящий бой. Глава 10. Петр Иванович Пашина имел чин коллежского асессора, что соответствовало 8-му классу табели о рангах и воинскому чину майора, подразумевая обращение «Ваше высокоблагородие». При генерале Романовском он исполнял обязанности одного из советников, в совершенстве владея 30 языками, включая турецкий, персидский и арабский. Пашина часто выступал переводчиком, а его знания культуры, обычаев, шариата и Корана позволяли ему выступать в роли третейского судьи и мирить мусульманских подданных Российской империи. Как вы знаете, Петр Иванович, к нам в Ташкент направляются Александрийские гусары. Было бы не худо продемонстрировать им наше уважение и встретить по дороге. Возьметесь, предложил ему генерал Романовский, высокий, энергичный, с роскошными усами и заметными залысинами. Конечно, ваше высокопревосходительство, возьмусь и с радостью. Когда мне выезжать и где встречать гусар? Пашина всегда любил путешествия и приключения. Еще в Персии, будучи секретарем посольства, он успел посетить множество городов. И если бы не натянутые отношения с сослуживцами, то изучил бы эту державу еще лучше. Примерно так же, как родной Ирбитский уезд Пермской губернии, где родился, и окрестности Казани, где с немалой пользой провел несколько археологических изысканий. Тем более, прямо сейчас он заканчивал свой очередной писательский труд, который назвал «Туркестанский край», и возможность еще раз посетить ряд городов и крепостей Средней Азии оказалась весьма кстати. Выезжайте завтра и направляйтесь в Чимкент. Возьмите с собой 2 десятка сибирских казаков. Будьте осторожны, вокруг неспокойно. Утром Пашина отправился в путь, сопровождаемый казаками под командой урядника Власьева. В самый последний момент к нему в тарантас, запряженный тройкой сытых лошадей, забрался доктор Дмитрий Покрышкин. «Я получил разрешение генерала. Доктор вам может понадобиться», — так сказал он. Петр Иванович не возражал. Тем более, наблюдательные люди давно заметили, что дорога с приятным и умным человеком кажется вдвое короче. От Ташкента до Чимкента было ровно 118 верст. Проезжая из Оренбурга в Ташкент, коллежский асессор самолично измерял расстояние между населенными пунктами и составил таблицу, которую намеревался включить в свой труд. В Чимкенте, действительно, было неспокойно. На базаре порезали ножом какого-то еврея, что послужило поводом к дальнейшим волнениям. Киргизы и сарты якобы готовились взяться за оружие и выкинуть русских из города. Во всяком случае, именно так сказал начальник поселения Сафонов. «Помилуйте, о чем вы говорите? Пашина не поверил в реальность угрозы. Киргизы все за нас, а сартов и 2000 не наберется. Тем более, их же всех разоружили еще при генерале Черняеве. Не могут они быть безоружными. Говорят, что за городом у них пушки где-то хранятся». Начальник поселения развел пухлыми руками. «Кто говорит?» На такой прямой вопрос тот ничего не ответил. Пашина не стал с ним спорить. Разведка здесь была поставлена из рук вон плохо, а что-то доказывать Сафонову выглядело бесполезной затеей. Так что подобные опасения не остановили коллежского асессора и его спутника. Они лишь принял их во внимание, и только. На главной дороге им встретился знакомый киргиз Асыл. По-русски он говорил плохо, но Пашина прекрасно понимал киргизский диалект, так что поговорили они основательно. Асыл рассказал, что в ближайшем кишлаке охотники застрелили какого-то удивительного белого волка. Пашина всегда отличался любознательностью. Гусар пока не было, и он решил съехать с большой дороги, посмотреть на волка и при возможности выкупить шкуру. Покрышкин ничего не имел против. Кишлак оказался дальше, чем рассчитывал Пашина. К тому же они задержались, торгуясь за шкуру, которая ему действительно понравилась. Так что в Чимкент они с доктором возвращались с опозданием, мечтая о горячем самоваре и наваристых щах. А все же согласитесь, Петр Иванович, гусары для наших мест весьма удивительный род войск, и какое внимание им оказывается. Нет, я понимаю, полк известный и славный, но разве другим не обидно? Поинтересовался доктор. Пожалуй, кое в чем вы правы, гусары на особом счету, согласился коллежский асессор. И все же, я тут вижу прекрасные возможности, а не трудности. И какие же, позвольте поинтересоваться. То, что цесаревич стал шефом полка, говорит о многом. Готов поспорить, именно он направил их к нам. А что нам это дает? И, не дожидаясь ответа, сам же и закончил. То, что гусары, поддерживая репутацию первых храбрецов, будут так сражаться, что бухарцам небо совчинку покажется. С гусарами не забалуешь, а России от того прямая выгода. Согласны? Ну, что ж, посмотрим на них, тогда и отвечу. Признаюсь, мне жутко интересно поглядеть, как они себя здесь покажут. И мне, согласился советник. Дорога и жара оказали обычное воздействие, и два господина, несмотря на тряску, задремали. Они и не заметили, как, выворачивая с проселка на большой тракт, ямщик Федор заложил такой поворот, что тарантас наехал на подвернувшийся камень. Колесо хрустнуло и отвалилось. Тарантас упал на землю и, поднимая пыль, протащился по земле еще несколько сажений, пока конюх не заставил лошадей остановиться. Сам советник и доктор проснулись от резкого удара, после того, как на них посыпались тюки, кофры и вещи. Пресвятая Царица Небесная, доктор от неожиданности растерялся. «Что случилось? Не ушиблись, ваше высокоблагородие?» — оглянулся испуганный Федор. «Ну, ты, Анцибал 16, куды прешь?» Его высокоблагородие чуть не угробил. В экипаж для порядка заглянул и урядник Власьев. Пашина и доктор, ничуть не пострадавшие, выбрались из тарантаса. Пока Федор и казаки осматривали колесо и горестно цокали языками, они немного прошлись и размяли ноги, но невзгоды не закончились. Буквально через минуту казаки всполошились, увидев, что к ним скачет несколько десятков человек. «Алла! Алла!» — кричали степняки. Выглядели они колоритно: пестрые халаты, тюбетейки, шаровары и сапоги. Масса казалась разнородной и не особо опасной, но их было куда больше. В глаза бросался предводитель бег. На прекрасном текинце, в богатой одежде, он первым выхватил саблю и что-то командовал, подхлестывая своих. Ох, беда! Бывалый урядник не растерялся и заорал на всю округу. Спешиться, занять оборону, стреляйте. Беглый огонь. Казаки мигом уложили своих лошадок, используя их и тарантас в качестве защиты, они принялись спокойно и деловито отстреливаться. Петр Иванович выхватил револьвер, который всегда носил с собой, и вместе с доктором заняли, какое-никакое, а безопасное место. Ямщик Федор, который храбростью никогда не отличался, забился под тарантас и истово крестился, взывая к милости Христа Спасителя и всех божьих угодников. Ну, попали мы, как кур в ощип. Потный урядник упал на землю рядом с ними, привстал, прицелился и выстрелил из карабина. Один из нападающих согнулся, но в седле удержался. Степняков было свыше сотни. То, что они не смяли русских в первые секунды, то, что казаки успели занять позиции, буквально спасло им жизни. «Бухарцы, похоже», — определил Пашина, прислушиваясь к воплям и вою. «Смерть вам, кафиры 17!» — кричали они на таджикском и узбекском наречии. «Аллах велик!» Большая часть врагов спешилась. Рассредоточившись, подбадривая друг друга возгласами, они попадали на землю и начали неторопливо ползти в их сторону, стреляя время от времени и прячась среди камней и травы. Современными ружьями из них могли похвастаться единицы, многие были вооружены чуть ли не мультуками 18. Доктор, кроме своего саквояжа, в котором находились различные бинты, лекарства, ничего не имел. Из оружия он мог использовать лишь скальпель, и ничего более. Пашин разрядил в нападающих револьвер. Кажется, он в кого-то все же попал, но твердой уверенности не испытывал. Первый приступ казаки с трудом, но отбили. Двое из них оказались серьезно ранеными, а один убит. Неприятель все прекрасно видел. Через какое-то время перестрелка вновь начала набирать силу. Вот курвы, легко раненый в ногу урядник Власьев зло сплюнул в сторону и принялся перезаряжать карабин. Кажись, они решили темноты не дожидаться, ваше высокоблагородие. В темноте им все карты в руки, но и ждать нехристим не в моготу. Что делать-то будем? Ведь сомнут нас, как бог свят, сомнут. Может, попытаемся прорваться? Предложил Пашина, оглядываясь по сторонам и мучительно соображая, как же спастись. Место оказалось глухое, недалеко протекала узкая, с ледяной водой, речушка Баролды. До Чимкента было всего-то верст 10, но сейчас подобное расстояние казалось весьма далеким. Им на помощь мог прийти случайный разъезд казаков, и все, вряд ли местные станут вмешиваться, даже если услышат стрельбу. Не, ваше высокоблагородие, не выйдет. Тарантас у нас сломан, коней на всех не хватит, либо кого-то оставлять, либо по двое садиться. Так и так ничего хорошего. Видать, придется нам отстреливаться до последнего и уповать на нежданное спасение. Что ж, пока человек жив, главное ему не унывать. Пашина к случаю вспомнил свой девиз. Он его не раз уже выручал. И в Перси, когда его чуть не убили разбойники, и в Петербурге, когда по гнусному навету пытались оклеветать и записать в революционеры. К счастью, недостатка в патронах отряд не испытывал, да и сибиряки держались молодцами. Бородатые и загорелые, в папахах и гимнастерках, они панике не поддавались. Раненых уже перевязали, а убитого оттащили к тарантасу. Но тут бухарцы, понукаемые предводителем, усилили напор, пытаясь побыстрее закончить дело. Казаки втянулись в перестрелку. Стреляли они куда лучше, так что перевес пока находился на стороне русских. Будь на месте бухарцев более смелые воины, они бы не побоялись броситься в рукопашную. И тогда, при таком-то соотношении, победа досталась бы им на блюдечке. Но они боялись, и грозная ругань бека не могла заставить их рискнуть жизнью и пойти в атаку. Конского топота Пашина не услышал, но вот залп со стороны не пропустил. Стреляли, и стрелял кто-то еще, не казаки или бухарцы, а третья сила. Он и моргнуть не успел, как на дороге показалась неожиданная помощь. «Гусары, в атаку!» Раздался чей-то громкий приказ. Голос был молодым, сильным. Еще толком ничего не сообразив, Пашина обернулся. Из-за поворота небольшой, но единой группой выскочили кавалеристы. Черные гусары на черных конях. Их оказалось чуть более десятка, но вид они имели лихой, представляя собой грозное зрелище. Их мощные скакуны казались куда выше и сильнее маленьких лошадок-степняков. Гусары и стреляли, прямо на ходу, а затем они перекинули карабины за спины и схватились за сабли. Бухарцы также проворонили нового противника. Их предводитель оттянулся назад, а пешие с паническими воплями вскочили на ноги и побежали к лошадям. А лучшие цели кавалеристы и мечтать не могли. Когда человек пытается убежать от всадника, шансов выжить мало, но их становится еще меньше, если он забывает о сопротивлении и просто бежит. Петр Иванович привстал, с облегчением сообразив, что им на помощь пришли те самые александрийские гусары, которых они отправились встречать. Облаченные в свою черно-белую форму, они как ветер пролетели 70 или 80 саженей. В толпе, рассредоточившейся меж камней и укрытий, насчитывалось человек 60 степняков. Кто-то из них все же смелости не утратил. Прозвучало несколько выстрелов. Один из гусар, к несчастью, им оказался командир, рухнул на землю, а чуть позже из седла выпал еще один, пропустивший удар сабли. Но кавалеристов подобное не остановило. Молодой корнет принял командование. Они врубились в кричавших от страха бухарцев, рассеивая их и раскидывая. У четырех гусар имелись пики, которыми они весьма ловко пользовались. Остальные сражались саблями. «Ура! Подмога! Наши пришли!» Казаки обрадовались, вскочили на ноги и бросились в рукопашную на опешивших бухарцев, чем окончательно довершили разгром. Бухарцы, еще 5 минут назад мечтающие о победе, теперь думали лишь о спасении собственных жизней. Корнет остановился, что-то выкрикнул, выхватил револьвер, несколько раз выстрелил в сторону вражеского бека и повел на него своих подчиненных. Гусар смерти было куда меньше, но они с такой решительностью бросились вперед, что предводитель бухарцев не выдержал и отступил. Взбешенный упущенной победой бек принялся нахлестывать скакуна нагайкой, развернулся и поскакал прочь. Его свита выполнила тот же маневр. Самых медлительных гусар успели догнать и порубить, а затем ускакали в погоню за оставшимися. За ними увязалось трое казаков, но остальные по крику урядника быстренько завернули лошадок обратно. «Куды? Назад! Гусары и без вас справятся!» Надсаживаясь, закричал урядник. Голосина у него оказался не хуже иерихонской трубы. «Мать вашу, так раз так, кто их благородие защищать будет?» Конский топот стих. Гусары ускакали, а вернувшиеся всадники быстро спешились и принялись обходить поле боя. «Доктор, осмотрите наших раненых. Кажется, не всем повезло», — приказал Пашина. Голос его звучал спокойно, но с такой интонацией, что с покрышки на все панибратство как ветром сдуло. «Слушаюсь», — только и сказал он, открывая свой чемодан. Сам Пашина первым делом перезарядил револьвер. Погиб гусар и один из казаков. Двое сибиряков получили очень неприятные раны, но за их жизнь можно было побороться. Убитых бухарцев оказалось 67 человек. Причем, судя по всему, половину из них следовало записать насчет гусаров смерти. Их атака оказалась быстрой и весьма эффективной. Пленных насчитывалось 12 душ. Им связали руки, ноги и заставили сесть спиной к спине. Мертвые, как им и полагается, лежали молча. Прочие стонали и звали на помощь. «Ну, что я вам говорил, доктор?» Еще раз осмотревшись, Пашина поднял палец вверх. «Пока человек жив, унывать ему не следует». Припадающий на раненую ногу урядник Власьев тем временем отдал необходимые приказы. Первым делом к тарантасу принесли поручика. Доктор им занялся. Пашина ему помогал. «Скажите, мы же победили?» Поручик, несмотря на серьезную рану, быстро пришел в себя и заговорил, хватая их за руки и пытаясь встать. «Победили, победили, можете успокоиться», — коллежский асессор бережно, но твердо заставил его откинуться на подстеленное одеяло. Вновь послышался конский топот. Гусары возвращались. Пашина выпрямился и сделал несколько шагов им навстречу. То, что бессмертные гусары их спасли, обсуждению не подлежало. Без них все могло закончиться очень плачевно. Первым подскакал корнет. Он резко осадил всхрапнувшего коня, да так, что из-под копыт полетел дерн. Пашина и не подумал сделать шаг назад. Ловким, неоднократно отработанным движением корнет спрыгнул на землю. Парень оказался совсем молодым, подтянутым и стройным, без усов, с ясными синими глазами и слегка кривыми, как у многих кавалеристов, ногами. Корнет Соколов. Он лихо козырнул, и только тут Пашина заметил, что у их молодого спасителя слегка подрагивают руки, а на лице не осталось ни одной кровинки. Да и шагал он скованно. На щеке корнета кровоточила свежая царапина, венгерка оказалась порвана, а кепи он где-то умудрился потерять. Бравый гусар вид имел ошарашенный и очумелый. Коллежский асессор Пашина, Петр Иванович, отрекомендовался советник. Не чинясь, он шагнул вперед и обнял за плечи удивленно распахнувшего глаза корнета. «Ну, доложу я вам, вовремя же вы подоспели. Вы нас с того света буквально вытащили. Спасибо вам, дорогой. Это наш долг, господин асессор. Мы услышали стрельбу и сразу же поняли, что кому-то требуется помощь. Поручик Некрасов повел нас к вам на выручку, Только сейчас он заметил раненого товарища и стремительно шагнул к нему. «Андрюша, ты как? Что с ним, доктор?» «Тише, тише, ишь какой прыткий!» Покрышкин нахмурился. «Отойдите, не мешайте, все с вашим другом в порядке». Пуля прошила грудь на вылет. «Важные органы не задеты, он верно говорит, Мишель», — подал слабый голос поручик. «Прикажи подать коня, я еще с бухарцами этими не закончил». «Но, без глупостей», — счел нужным осадить его Пашина. Он был наслышан о бесшабашной гусарской удали и ранее, в России, уже несколько раз сталкивался с ее проявлениями. «Отдыхай, герой, еще повоюешь. Ух, живой, чертяка». Соколов, не скрывая облегчения, перевел дух, наклонился над товарищем и пожал ему руку. «А я уж испугался, вздор, царапина, вот и все», — ответил Некрасов. «Папироску?» Пашина открыл свой портсигар. Он по опыту знал, как на человека действует первый в его жизни бой, а у корнета он именно первым и был. «Вижу, сегодня вы приняли боевое крещение». «Так и есть, принял. До сих пор трясет». Корнет не стал отпираться. «Благодарю». Он глубоко вдохнул, взял папиросу, прикурил и после нескольких жадных затяжек начал успокаиваться и приходить в себя. «А что с бухарским беком? Догнали?» «Нет, ушел, сволочь. Больно конь у него хороший оказался. Но свиту его мы в земельку почти всю уложили. Жаль. К сожалению, погиб один из ваших», — помолчав, счел вынужденным сообщить Пашина. «Кто?» Корнет вздрогнул и выкинул папиросу. «Где он?» «Вот, не повезло, бедняге. Видите, как ему шею-то разрубили. Всю венгерку кровью залило». Молодой корнет некоторое время молча стоял над телом гусара, а затем нагнулся и бережно прикрыл остекленевшие уже глаза. «Родион Калинин, родом со Ставрополя. Хороший был гусар, царство ему небесное. И у нас один из казаков принял смерть». Пашина вздохнул. «На войне всегда убивают, он не раз подобное видел, но сердцем не огрубел. Давайте помянем доблестных воинов. У меня имеется коньяк. Федор, достань. Сей секунд, ваше высокоблагородие». Конюх, пытаясь загладить свое не самое геройское поведение во время дела, бросился к чемодану. Коньяка в походной фляжке на всех бы не хватило. Так что напиток достался самому Пашина, Покрышкину, Некрасову, Соколову, вахмистру Козлову и уряднику Власьеву. Русские, кроме поручика, встали над умершими, сняли шапки, перекрестились и, не чокаясь, выпили. Стало тихо, даже пленные бухарцы замолчали. Доктор Покрышкин прочел «Отче наш». Через некоторое время вновь послышались голоса. Мертвые ушли, но остальные продолжали жить. «А можно мне еще немного коньяку?» «Доктор, для раненых положено, он помогает», — напомнил о себе бледный до синевы поручик Некрасов. Доктор его уже перевязал и дал какую-то микстуру. Держался он и в самом деле молодцом. «Гусар», — с нескрываемым восхищением заметил Петр Иванович. «Как говорят, не пьют только на небеси, а на Руси, кому не поднеси. Пожалуй, еще одна стопка хорошего коньяка ему не повредит. Тем более, не грех выпить за победу», — разрешил Покрышкин. В таком вопросе последнее слово оставалось за доктором. «Ну-с, господа, каковы ваши планы?» После того, как выпили, советник посмотрел на Некрасова. Казаки и гусары тем временем закончили собирать трофей, да и тарантас поставили на колеса. «Сейчас я сяду в седло. Нам надо сообщить ротмистру Тельнову о засаде и нападении». «Что? Вы, поручик, не о том думаете. Вам в течение ближайших 3 недель только о своем здоровье надобно беспокоиться. Мишель», — Некрасов посмотрел на товарища, — «не волнуйся, я сейчас же возвращаюсь к эскадрону». Тот моментально подобрался. «Правильно», — одобрил его Пашина. «Вот что, корнет, берите своих гусар и отправляйтесь к полку. Далеко он?» «Кстати, верстах в 4, не больше. Значит, доедете. А мы с доктором забираем вашего товарища, забираем раненых и пленных, благо свободных лошадей тьма тьмущая, и возвращаемся в Чимкент. А доберетесь? Что если на вас снова нападут?» «Нападут, обязательно нападут, но не сегодня. На сегодня у них порох закончился», — коллежский асессор негромко рассмеялся. «Поверьте, я эту публику знаю». «Хорошо, коли так», — с сомнением в голосе заметил Соколов. «Именно так, мой друг». Иван Петрович не скрывал симпатии. Прямой и честный корнет пришелся ему по душе, и прежде всего он понравился ему тем, что не стал выставлять себя бывалым воякой, а честно признался, что впервые убивал людей. «Тогда так и сделаю. Андрей, до встречи». Корнет обернулся и выкрикнул: «Гусары, в седло. Будьте уверены, корнет, как только окажемся в Ташкенте, я незамедлительно доложу генералу Романовскому о вашей смелости и смелости ваших товарищей. Без награды вы не окажетесь. А завтра утром жду вас в Чимкенте. Я остановился в доме начальника поселения. Приходите, будем пить чай». Петр Иванович твердо держался того взгляда, что те, кто рискует своей жизнью за Россию, должен поступать так не из корысти, а по велению сердца. Служить Родине надо не за страх, а за совесть. Но все это не отменяло того, что подобное отношение следовало поощрять всяким возможным способом. С помощью наград, повышения по службе, банальной похвалы, в конце концов, Россия на подобном не обеднеет, она должна ценить своих сынов. А он сам, хоть и не считал свой восьмикраткий чин чем-то по-настоящему значимым, всегда и везде делал все от себя зависящее, чтобы люди, которые заслужили честь получить награду, не оказались забыты или оттерты в стороны. Так что уже сейчас Пашина на скорую руку прикинул, что и как будет говорить генералу Романовскому, и о какой награде хлопотать для всех участников баралдайского дела. Так он решил обозначить в рапорте минувшую схватку. Она случилась недалеко от небольшой речки Баролды, и название было взято не с потолка. «С радостью вновь увижусь с вами, Петр Иванович, и с вами, доктор. Держись, Андрей, оставляю тебя в надежных руках». Соколов кивнул им всем разом, для порядка осмотрел гусар и легко запрыгнул в седло. «Рысью, марш!» Гусары ускакали. Петр Иванович повернулся к доктору и уряднику. «Пора возвращаться в Чимкент», — сказал он. Глава 11. Ротмистр Тельнов и находившийся с ним подполковник Финберг долго и обстоятельно слушали мой рапорт, как только я с гусарами вернулся к эскадрону. «Что ж, полагаю, вы прекрасно показали себя в первом бою», — резюмировала Финберг. «Бой оказался первым не только для вас, но и для всего полка. Мы впервые вступили в дело в Азии, и вступили хорошо. Поздравляю, Соколов. Так держать. Благодарю. Мы с Некрасовым старались, да и разведчики наши оказались на высоте. Я хочу еще раз подчеркнуть, что они великолепно сражались, особенно вахмистр Козлов и Петрушин. Я передам полковнику Дике, он их отметит». После доклада к нам присоединились Костенко, Кузьмин и Самохвалов. Товарищи шумно поздравили с успехом и угостили вином, отмечая небольшую, но все же победу, после чего мне позволили идти отдыхать. Направляясь к палатке, которую разбил услужливый Архип, я слышал, как Тельнов отдает приказы, на всякий случай удваивая караулы. Было душно и жарко, неподалеку ухал филин. В палатке не спалось, и я перетащил складную кровать под чинар. Долго ворочался и глядел в такое близкое, казалось, до него можно рукой дотянуться, небо. После первой в новой жизни схватки меня долго трясло и не отпускало. А под утро, когда все же удалось задремать, снились тягомотные, неприятные кошмары. Визжащие бухарцы бросались на разведчиков со всех сторон, резали саблями и кинжалами, вязали веревками и куда-то тащили. В общем, спал я плохо, да еще и за Андрея переживал. И хотя доктор Покрышкин клятвенно заверил, что с другом все будет в порядке, полностью ему я не верил. Знаем мы этих эскулапов. Утром я выпил чаю, перекусил колбасой и, возглавив разведчиков, выдвинулся до Чимкента. На сей раз дорога не доставила никаких неприятностей, а на месте нашей схватки уже трудилась похоронная команда из города. В Чимкенте все оказалось хорошо. Слухи о волнениях среди народа оказались сильно преувеличены. Люди жили спокойной обыденной жизнью. Некрасова устроили со всем возможным комфортом, положив в крепостной лазарет и сделав новую перевязку. Тем более, из Петербурга прибыло несколько сестер милосердия из крестовоздвиженской общины. Три из них постоянно находились в Чимкенте. Руководила ими суровая и мрачная сестра Ульяна, монументальная тетка гренадерского роста с внушительной грудью. Понятное дело, подобный внешний вид к романтике не располагал. Зато две ее помощницы, миленькие и легко краснеющие девушки Ася и Татьяна, выглядели чудо как хорошо. Им очень шли строгие коричневые платья, накрахмаленные чепчики и белые фартуки. «А ты прекрасно устроился, Андрей», — заметил я, оглядывая помещение и дожидаясь, когда Ася, для порядка напомнив, что выздоравливающего не следует утомлять, покинула палату. Заговорщицки подмигнув боевому товарищу, я понизил голос. «Небось, уже Амуров начал подпускать. А, иди ты, Соколов». Он хотел кинуть в меня подушкой, но резкое движение вызвало приступ кашля и заставило его охнуть от боли. «Можешь не оправдываться, я все понимаю, ты еще тот ходок. Эх, жаль, что меня так быстро сбрили», — посетовал он, когда, отсмеявшись, мы разговорились. А ты молодцом оказался. Я доктора расспросил, он тебя хвалит. Без хорошего начала, и финал будет так себе. А начинал как раз ты. Я незаметным движением переправил ему под подушку пачку папирос. Все же курить в госпитале запрещалось. Выйдя от друга, во дворе я повстречался с коллежским асессором Пашина. Фамилия у него оказалась необычной, впрочем, как и внешность. Сейчас, при дневном освещении, я его разглядел, как следует. Среднего роста, с окладистой бородой и зелеными очками в кожаной оправе, с мягкой широкополой шляпой на голове 19. Вид он имел какой-то провинциальный и притом симпатичный. К тому же на нем красовалась цветная рубаха, широкие шаровары и начищенные до блеска сапоги. В общем, необычный господин. В нынешнем году ему исполнилось 30 лет. А вот и наш бесстрашный герой. Как вы себя чувствуете? Он улыбался и первым протянул руку. Отвечая на пожатие, я и не подумал обижаться на несколько фамильярный тон. Напротив, мне показалось, что с таким человеком, лишенным лишней условности, общаться не только легко, но и интересно. Благодарю, прекрасно. А вы как, Петр Иванович? И я схожим образом, он открыто рассмеялся. Михаил, предлагаю обращаться друг к другу по имени. Как вам идейка? Согласен. Прохаживаясь по дворику, мы разговорились. Чуть позже к нам присоединился комендант, а затем все выдвинулись встречать въезжающий в город наш первый эскадрон. Началась обычная суета, размещение гусар и коней, хлопоты о провианте, организационные вопросы. В Чимкенте я долго не задержался. Еще раз навестив Некрасова и пожелав другу скорейшего выздоровления, отправился дальше. Пашина остался с полковником Дика и штабом полка. До Ташкента, столицы Туркестанского края, добрались без всяких происшествий. Сам город утопал в цветущих садах, по крайней мере, со стороны Чимкента. Дома прятались в зелени, а воздух казался чистым, наполненным запахом пыльцы и меда. В Ташкенте проживала вся администрация края. Кроме самого временно исполняющего обязанности губернатора генерала Романовского, который прибыл сюда в прошлом году, здесь находились командиры частей и подразделений, полковники, священники, купцы и множество чиновников. Отдельно стоило упомянуть нескольких человек. Генерал-майор Головачев являлся губернатором Сырдарьянской области, подполковник Дмитровский командовал его штабом, Колпаковский управлял Семеречинской областью, военный инженер-полковник Яков Иванович Краевский руководил отдельным Кириучинским отрядом пехоты, а подполковник Абрамов – Джизацким. Войсковой старшина и уральский казак Василий Родионович Серов фактически занимался вопросами безопасности на всей огромной территории края. Бесстрашный, богатырского сложения, неоднократно раненый, всегда на белом коне и в белой папахе, еще более увеличивающий его рост, в белой черкеске, полковник Пистолькор скомандовал всей кавалерией. Временным губернатором не так давно, на смену Черняеву, взявшему без разрешения Ташкент и попавшему в опалу за нарушение приказа, назначили генерал-лейтенанта Романовского Дмитрия Ильича. Человеком он оказался прямым и решительным, а для престижа, столь необходимого в Азии, держал себя по отношению к местным гордо, неприступно, но милостиво. И продолжая политику Черняева, в короткие сроки занял Эрджар, Нау, Хаджент, Уратюбе и Джизак. Впрочем, без трудностей не обходилось. Казы Килин, глава духовенства Ташкента, постоянно демонстрировал недовольство новыми порядками. Ахмед Бей, носивший почетное звание эмир базара, что значило смотрителя за рынком, допекал жалобами на высокие пошлины и упадок торговли. К тому же, генерал Черняев, уже будучи в столице, затеял с Романовским склоку. А граф Воронцов-Дашков так и вовсе написал в Петербург о каких-то злоупотреблениях и упущениях по интендантским поставкам. Карьера Романовского в Туркестане началась блестяще. Он прославился, но столь подлого удара от Воронцова-Дашкова, которому оказывал протекцию и неоднократно представлял к наградам, генерал не ожидал. Мы застали Романовского в Ташкенте буквально в последний момент. Он уже начал собираться для поездки в Петербург объясняться и искать правду. Вместо него оставался командовать Крыжановский. Но коллежский асессор Пашина слово свое сдержал и успел оформить ходатайство, которое Романовский подписал буквально перед отъездом. За показанную в Баралдайском деле храбрость и решительность нас с Некрасовым наградили. Он получил первый орден. Как раненому в бою офицеру ему полагался орден Святой Анны 4 и краткая степень Иоанннинское оружие. Сабля с надписью «За храбрость», а меня досрочно произвели в поручики. Младшие чины также не остались обделенными. Таким образом, наша разведывательная команда стала первой, кто отличился в Азии и получил награды. Естественно, я дождался, когда Андрей вылечится и вместе с ним снял зал в ресторации у Ермолаева. Успех отмечали шумно. Здание все еще достраивалось и полноценным рестораном, особенно после петербургских и московских заведений, считаться не могло. Из-за жары люди гуляли под открытым небом, а зал разграничивали живые изгороди из винограда и кизила, а по соседству гуляли купцы и коммерсанты. Среди них находился господин Кузнецов, известный и богатый промышленник, который снабжал неплохим вином всю Россию, от Волги до Хабаровска. Дела его шли прекрасно. «Эй, человек, подай вина!» — крикнул основательно подпивший Кузнецов и лихо бросил пачку ассигнаций на стол. «Да не Кузнецовского, а чего получше, хорошего!» Все те, кто слышал, дружно захохотали. Потом этот случай стал анекдотом. При русских, в отличие от прежних ханов и беков, застывших в жестоком и архаичном средневековье, город начал быстро развиваться. Отмена рабства и унизительной торговли невольниками оказала ошеломляющий эффект на культуру, политику и экономику края. Простые люди вздохнули свободнее, получив гарантии более спокойной и богатой, по случаю уменьшения налогов, жизни. В Ташкенте появлялись новые улицы, открыли Воскресенский базар, на котором использовались проверенные стандартные весы. Купцам стало сложнее обманывать покупателей. Заложили винный, кожевенный и свечной заводики, возвели казармы, начали приводить в порядок дороги и строить почтовые станции, открыли питейные заведения и новые бани. Русский квартал дошел до Рыка-Чаули. Там находились внушительные урючные сады, которые прозвали Мингурюк, что значит «тысяча урючин». Именно здесь офицеры любили кутить. Несколько месяцев ничего не происходило. Романовский добрался до Петербурга и его отстранили от занимаемой должности. Крыжановский вернулся в Оренбург, а временно исполняющим обязанности губернатора назначили генерала Цоги фон Монтейфеля, происходившего из дворян Истляндии. Особой активности тот не проявлял, ожидая, назначит ли его генерал губернатором или пришлют другого. Так что край затих, и даже бухарцы немного присмирели. Я получал от родных письма и слал ответные весточки на требования в красках описывать туркестанский край и местные обычаи. Тем более, Митька успешно поступил в Императорский Московский университет, за учебу взялся серьезно, а благодаря моим записям уже сейчас, на первом курсе, начал подготавливать этнографический очерк. Чувствовалось, что из брата выйдет толк. Полина готовилась по примеру матери держать экзамен в Мариинскую гимназию. В нашем полку наконец-то появились полевые кухни. Нарисовав чертеж, я поговорил с Тельновым, и уже вдвоем мы отправились к полковнику Дике. Весьма достойное дело, я его поддержу, решил Дика, после того, как я все ему объяснил. Совершив переход от Чугуева до Ташкента, мы поняли, как важно иметь возможность поддержать силы горячей и сытной пищей. Так что нашего командира уговаривать не пришлось. По моему чертежу изготовили 6 передвижных полевых кухонь, установив их на повозки. Таким образом, каждый из 6 эскадронов получил экспериментальный образец. Теперь стоило дождаться, как они проявят себя в походных и боевых условиях, а уж затем направлять доклад в более высокие инстанции о введении нашего изобретения во всей армии. Понятное дело, так просто новшество не внедрить. Нужно время, чтобы решение созрело, и нужны деньги. Тем более, я же не инженер, наверняка в конструкции найдутся недостатки или упущения, и придется дорабатывать кухню. А еще необходимы покровители, но тут я небезосновательно рассчитывал на помощь цесаревича. Написали письма и друзья из нашей команды трое с Невского. Георгий Скалан все еще оставался корнетом в лейб-гвардии Уланском полку. Звигинцев Коля, добившийся чести служить в кавалергардах, уже год как ходил в поручиках и писал о жизни столичного офицера в исключительно теплых тонах. Я близко сошелся с Пашиной по его совету, и под его же руководством, стал учить два языка. Фарси, на диалекте которого разговаривали в Бухаре, и турецкий, он наверняка пригодится в дальнейшем. Петр оказался великолепным учителем, и дело двигалось. Познакомился с любопытными людьми. Первого, 19-летнего юношу с умными добрыми глазами и густыми русыми волосами звали Куропаткин Алексей. Он недавно прибыл в Ташкент и служил подпоручиком в 1-м туркестанском стрелковом батальоне. И если мне не изменяла память, а она, скорее всего, не изменяла, я видел будущего генерала, который совершенно бездарно проиграл сухопутную кампанию в русско-японской войне 1905 года, проиграл из-за осторожности, граничащей с трусостью. Вот только сейчас Алексей отличался пылким характером и смелостью, которую мечтал подтвердить в ближайших боях. Вторым оказался поручик 5-го туркестанского батальона Каразин Николай. Нервный по натуре, живой и подвижный, он собирался рисовать картины и писать книги. С ним было интересно. Кроме прочего, я и с Харунжем Гуляевым по мере сил поддерживал отношения, а еще играл в шахматы. Много играл и делал несомненные успехи. Я даже умудрился достать книгу Бутримова о шахматной игре. Друзья и товарищи отмечали, что играю я недурно. У меня же появились идеи, как можно поправить денежные дела, но проект, как говорится, находился на стадии подготовки. И не факт, что все получится. 1867 и краткий год закончился относительно спокойно, если не считать двух столкновений джизакского отряда подполковника Абрамова с бухарцами. 7 июня случилось первое дело, без участия гусар, а в июле близ укрепления Яны-Курган, по дороге из Джизака в Самарканд произошла еще одна стычка. К джизацкому отряду к тому времени прикомандировали наш второй эскадрон. Гусары смерти под командованием ротмистра князя Ухтомского прекрасно себя проявили. Мы освоились в Туркестане, и о нас заговорили. Абрамов стал полковником, а офицеры из второго эскадрона получили ордена. В Ташкенте проживали два англичанина. Джон Маккормик и Льюис Флек, выдававшие себя за купцов из Индии, которых якобы интересовали перспективы торговли между Русской Азией и Английской Индией. Они и в самом деле проворачивали какие-то сделки с кожей, хлопком и чаем. Но командование полагало, что ушлые англичане никто иные, как шпионы. Британского льва крайне встревожили успехи русского медведя в последнее время и то, что Россия так близко придвинулась к Индии, их колониальной жемчужине. Нам довели приказ негласно приглядывать за англичанами, в конфликты не вступать и при возможности выяснить их истинные намерения. Будь моя воля, я бы повел дело иначе, но я был никем и никто не спрашивал моего мнения. Разведкой занимался подполковник фон Ливен, происходящий из балтийских немцев. Особой любви среди офицеров он не сыскал, вел себя высокомерно, да и к своим непосредственным обязанностям относился исключительно формально, без инициативы и выдумки. Гусары получили новую полевую форму, простую, но зато светлого цвета, которая прекрасно подходила под местный климат. Голову от палящих лучей солнца защищала видоизмененная кепи с накидкой до плеч. Несколько раз случались мелкие стычки, которые не заслуживали отдельного упоминания. Меня и Некрасова послали в недельный рейд к Коканду, в котором не случилось ничего примечательного. Коканское ханство пока еще являлось независимым. Чувствуя слабость, тамошний властитель Худаяр-хан смирился с потерей Ташкента, Чимкента и старался подружиться с Россией. Хан понимал, что в возможной войне ему ничего не светит. В июле стало ясно, что новым генерал-губернатором назначен Кауфман, который уже выехал в Ташкент. Генерал Цоги фон Монтейфель готовился к сдаче дел. Все воинские подразделения, расположенные в Ташкенте и окрестностях, наводили лоск, ожидая нового наместника и главнокомандующего, которому дали власть начинать войну и заключать мир. Кауфман в пути задержался, да и выехал из Петербурга лишь в октябре, улаживая какие-то организационные вопросы. Как оказалось, в сопровождении свиты конвоя он поехал дальней дорогой через Семипалатинский форт Верный, который впоследствии получит имя Алма-Ата. Такой маршрут был выбран намеренно, дабы познакомиться с краем и его обычаями. В Ташкент он прибыл 7 ноября, и началось его славное губернаторство. Из прошлой жизни я мало что о нем помнил, но в памяти засело то, что он станет устроителем туркестанского края, а значит, все у него получилось. И сейчас получится, надо полагать, ведь особенных изменений история пока не претерпела. Кауфмана встречали всем Ташкентом. Солдаты приветствовали нового главнокомандующего, а гражданские – нового наместника. И те, и другие прекрасно понимали, что именно Кауфман в ближайшее время будет определять внешнюю и внутреннюю политику края. Сам Константин Петрович фон Кауфман 13 лет воевал на Кавказе, участвовал в Крымской кампании. Император ценил талантливых людей и не случайно назначил Кауфмана в Туркменистан. И не прогадал, как оказалось. Константин Петрович оказался среднего роста, худощавым, начинающим лысеть и носящим очки. Одевался в генеральский мундир, с гордостью носил честно заслуженные награды, был скромен и приветлив, но в то же время внимателен и требователен. В общем, представлял тот редкий тип людей, которые блестяще совмещали в себе качества военного, дипломата и гражданского чиновника. «Господа, волей его императорского величества меня назначили генерал-губернатором. Я намерен служить честно, прямо и смело, чего потребую и от вас. Если кто-то захочет перевестись в другое место, препятствовать не стану. От тех же, кто останется, жду преданности, ума и разумной инициативы, а также верной службы на благо России». Так он начал свою небольшую речь. Слушали его чиновники и офицеры, порядка 300 человек. В их числе находился и я. Кауфман с первых дней развил бурную деятельность, вызывая к себе командиров подразделений, дипломатов и всех прочих, кого посчитал нужным. Следом потянулись мусульмане, представляющие местную власть. Разобравшись с людьми и делами, Кауфман начал писать письма бухарскому эмиру, а не получив ответа ни на одно из них, для многих неожиданно организовал два посольства. Первое отправилось в Бухару, а второе в Коканское ханство. Ранним утром прибежал вестовой с приказом, что меня и Некрасова вызывает полковник Дика. У него мы застали Тельного. Вчетвером, звеня шпорами и по привычке придерживая сабли левой рукой, отправились к Кауфману, уже зная, о чем пойдет речь. Генерал-губернатор и жил скромно, и свой небольшой рабочий кабинет обставил скромно. Кроме самого генерал-губернатора там находился управляющий канцелярией Георгий Федоров, адъютант Владимир Адеркас, фон Ливен и посол Федор Аксаков. Итак, господа, завтра в Бухару к эмиру Сит-Музаффару уезжает посольство под руководством коллежского советника Федора Аксакова, начал Кауфман, когда мы поздоровались и приготовились слушать. При этих словах посол молча наклонил голову. Он везет условия мира между нашими державами. В качестве охраны и для представительства с ним я решил отправить Александрийских гусар в количестве 30 человек. Командовать ими поручается ротмистру Тельнову. С ним пойдут поручики Некрасов и Соколов. От вас, господа, я жду твердой руки. Не поддавайтесь на бухарские провокации, но и не вздумайте их задирать. Вы должны вести себя смело, гордо и открыто. Вы должны показать силу русского оружия, но в то же время ни в коем случае его не применять. Вам все ясно? Так точно. Щелкнул каблуками полковник Дика. Но тем, кто непосредственно отправлялся с посольством, ясно было не все. И Тельнов, бросив быстрый взгляд на командира, все же молчать не стал. «Попрошу уточнить границы наших полномочий. Что допустимо, а что нет?» – спросил он. «Вы должны охранять посла и исполнять все исходящие от него указания. За оружие можете взяться лишь при прямой угрозе жизни. Во всех остальных случаях вам стоит придерживаться твердой линии, сохранять достоинство и быть готовым ко всему, но бухарцев не унижать». Ходят слухи, что эмир Сит-Музаффар собирается объявить священную войну Газават против неверных. Вам требуется выяснить, правда ли это, или досужие выдумки. Указания были прямыми и точными, но все равно оставляли место для некоторой доли сомнения. Понятное дело, Кауфман не мог всего предвидеть. Послу Аксакову и ротмистру Тельнову следовало определиться на местах. То, что Кауфман выбрал нас, выглядело логичным и вопросов не вызывало. По традиции, дипломатические миссии охраняли казаки, как правило, уральцы или оренбурцы. Они ребята бравые, и заслужили полное доверие, но все же александрийские гусары выглядят куда представительней. Не стану скрывать, дело нам предстоит тяжелое, а в чем-то даже опасное. Невысокий, склонный к полноте, Аксаков встал и неторопливо прошелся от окна к двери. Предыдущее посольство в Бухару не только столкнулось с непреодолимыми трудностями, но и просидела в неволе 7 месяцев. Нам лучше рассчитывать на плохой прием, а там как Бог даст. Также вам надлежит собирать все возможные сведения о силе противника, численности гарнизонов, силе крепости и состоянии дорог, негромко добавил фон Ливен. Он говорил с линцой, поглядывая в окно, и вид имел такой, словно хотел показать, что плевать ему на все эти сведения и на всю эту Азию. Казалось, подполковник лишь поставил галочку, где надо, и на том успокоился. Результат его не особо-то и волновал. «Так точно, будем наблюдать», — гаркнул Тельнов. Изображая тупого службиста, он ясно показывал фон Ливену, что на самом деле про него думает. Мы с Андреем незаметно переглянулись, но мысли свои оставили при себе. 1 декабря 1867 г. Отслужив молебен в недавно построенной церкви, посольство во главе с Аксаковым покинуло Ташкент. С нами ехал секретарь посла Егоров, доктор Покрышкин и переводчик, которым назначили Петра Пашина, чему я был только рад. При миссии, кроме трех десятков гусар, состояло 8 джигитов, слуги, проводники, погонщик, а также 40 верблюдов, везущих подарки, запасы еды и все самые необходимые. Глава 12. Из Ташкента 20 верст дорога шла садами, а затем побежала вдоль правого берега быстрого Черчика, миновав укрепление Чинас. Переправа через Сыр, так часто называют Сырдарью, держал ташкентский негоциант еврейского происхождения по имени Шарафи, который договорился с администрацией, что будет платить налог в виде 10 тысяч рублей в год. И для него подобное все равно оказалось выгодно, люди переправлялись здесь безостановочно. Дальше начиналась голодная степь, неприветливый, пустынное и безводное пространство с практически полным отсутствием серьезной растительности. В Джизаке посольство передохнуло, воспользовавшись гостеприимством полковника Абрамова. К тому же, именно тут стоял наш второй эскадрон. Мы с радостью повидались с товарищами, обмениваясь последними новостями. Джизак выглядел уныло. Местные киргизы и сарты отличались детским простодушием, открытым нравом. Русские вызывали их интерес, особенно гусары. Понятное дело, со стороны мы смотрелись весьма колоритно. Началась зима, и гусары смерти вновь надели черную форму. Местные нас по каким-то причинам побаивались и, несмотря на любопытство, поглядывали настороженно. По ночам подмораживало, но у гусар нашлось замечательное средство, чтобы согреть тело и возрадоваться душой. Оно называлось жжёнка. Во всем полку мастером по ее изготовлению считался ротмистр Тельнов. Он и ранее, в Чугуеве, уральских и оренбургских степях баловал нас этим напитком. Денщики приносили металлический котелок или казан и ставили его на поднос. Многоопытный Тельнов скрещивал над сосудом две обнаженные сабли, на середину которых утверждал глыбу сахара и основательно обливал ее прозрачно-золотистым коньяком. Иной раз коньяк заменялся ромом. Понятное дело, пили мы недорогущий французский коньяк, а кизлярский, а еще чаще использовали относительно дешевое кузнецовское бренди. Затем ротмистр засыпал в сосуд две растолченные горсти ванили и поджигал коньяк, занимавшийся синеватым пламенем. В ночи, когда от костра по лицам гуляли тени и отсветы, пламя в казане набирало силу. Трепетные огненные языки обвивали клинки и лизали бока сахарной глыбе. Сахар плавился и с шипением тек вниз. Тельнов брал две или три бутылки красного вина и осторожно, чтобы не погасить пламени, начинал поливать глыбу, мешая смесь большой суповой ложкой. Поднимался благородный горячий запах коньячных и винных спиртов. Некрасов не выдерживал и первым начинал запивать, а я с удовольствием присоединялся. «Наливай, выпивай». Чару круговую, зачинай, запивай, песню полковую, уж кипят, не стоят, кони вороные, и на солнце блестят, мундштуки стальные, марш вперед, смерть идет, уж врагу навстречу, с нами Бог, шпоры в бок, смело други всечу, кто не знал, не слыхал, наших дел победных, кто не знал, не слыхал, про гусар бессмертных, сидящие у своего костра рядовые гусары смотрели на нас с надеждой, иной раз тем из них, кто накануне хорошо себя проявил и вызвал одобрение, полагался полный стакан. С другой стороны глаза таращили джигиты и проводники, шалевшие от традиций черных гусар. Но тут песню обычно прерывали самым бесцеремонным образом. И прерывал ее Тельнов. «Ну, орлы, хватит горло драть, осади, жжёнка готова», — громогласно заявлял он. Стаканы мигом наполнялись. Следовали тосты «За победу», «За успешное посольство», «За черных гусар», и за все прочее. Жжёнка оказывалась крепкой и горячей, то, что надо. И здесь, в Азии, она почему-то получалась какой-то особенной. Может, на нее местный сахар так влиял, или воздух. Жжёнкой угощали и посла Аксакова, и его секретаря, и доктора Покрышкина, и Пашина. Петру она понравилась больше прочих, и он всегда с большим удовольствием присоединялся к нашему костру и походному ужину. Тельнов, Некрасов, Пашина и я часто сидели у огня, слушали, как в барханах воет волк, вдыхали морозный воздух и рассказывали всякие истории. Рассказывал в основном коллежский асессор, он их знал великое множество. Переправились через мутный и быстрый Зиравшин, впадающий в Амударью. В Самарканд, который принадлежал Бухарскому ханству, посольство прибыло 12 декабря. Перед городом нас встречал бек Кирмин с многочисленной свитой. Кирмин приходился младшим братом Мирахура, или иначе говоря, главного конюшева, исполняющего обязанности министра иностранных дел Бухары. Всем чиновникам и офицерам вручили подарки. По куску адреса, полушелковой материи, и по одной головке сахара. Аксакову, как наиболее уважаемому, кроме того подвели лошадь с седлом и сбруей. Аксаков отдарил Бека и его приближенных халатами, серебряными часами и табакеркой с музыкой. На поляне раскинули ковры, которые заставили различными сластями, лепешками, свежим чаем и пловом. Такой стол и сам обеденный ритуал носил название «дастархан», но вилок и ложек не дали. Посольству предоставили прекрасную возможность есть, как все приличные люди, прямо руками. Азиатчина. Тельнов к еде и не подумал притронуться, лишь выпил пиалу с чаем. А посол и Пашина ели, да нахваливали. Да и проголодавшиеся гусары дважды себя просить не заставляли. Самарканд выглядел вполне обычно. Базар, мечети, минареты, медресе, караван-сарай, бани и все прочее, что полагается крупному мусульманскому городу. Единственное, на что здесь стоило обратить внимание, так на дворец, где находился трон Тимура Хромого, и на еврейский квартал. Во дворец нас не пустили, а вот евреек мы увидели. У себя в квартале они ходили открытыми, и лишь выходя на рынок или в основной город к мусульманам, прикрывали лица волосяной сеткой. Забавно было наблюдать, что серьги они вдевают не в уши, а в нос 20. Беккермин неохотно отвечал на наши вопросы, и вообще, вел себя высокомерно. Приближался новый виток войны. Получится или нет предотвратить войну, никто не знал, но Бек искренне полагал, что русские уже ее проиграли и потому уважения недостойны. После Самарканда миновали стоявшую на возвышенности и неплохо укрепленную Каттакурганскую крепость, которую Бухарец считал неприступной. Если война начнется, здесь вы положите 100-тысячную армию, но крепость не падет, хвастливо заметил он, обращаясь главным образом к послу. Всяк кулик свое болото хвалит, Некрасов незаметно сплюнул в сторону. Да и у меня сложилось мнение, что крепость больше похожа на кучку кирпичей и невзрачных построек, а не серьезное долговременное укрепление. За крепостью поднимались Зиравшинские высоты. За несколько верст до Бухары нас встречал старший брат Бека Кармина Мирахур из Самедин. Он оказался чрезвычайно важным и тучным мужчиной, в кашемировом халате и с саблей в богатых ножнах на поясе. Сабля – плохой знак. Если гостям рады, то встречают без оружия, успел шепнуть мне Пашина, прежде чем отправился переводить. Вновь состоялся обмен подарками. Аксакову передали поклон от Кушбеги 21, пожелания долгих лет жизни и процветания. Дул порывистый, поднимающий поземку, ветер. Широкой аллеей, обсаженной молодыми деревьями и окопанной канавами, мы двинулись дальше. Через арыки были проложены широкие каменные мостики. Нас сопровождали многочисленные вооруженные бухарцы, имеющие такой вид, что не охраняют нас, а конвоируют. Гусары, видя такое отношение, на всякий случай подобрались. «Сохраняем спокойствие», — негромко приказал Тельнов. Добрались до ворот города, защищенных двумя башнями. Наверху находились гнезда аистов, здесь эта птица пользовалась почетом. Стена выше 3 сажений, тихо заметил Некрасов. Находясь в посольстве, гусары по приказу фон Ливена проводили разведку. И пусть подполковник никому особо не нравился, он являлся офицером генерального штаба и фактически считался еще одним командиром разведывательной команды. Во всяком случае, он имел право отдавать нам приказы. Мы замеряли расстояние, оценивали высоту и силу укреплений, фиксировали состояние дорог, считали войска, изучали их оружие, выправку и боевой дух. Так что сейчас мы с Андреем старательно запоминали детали, чтобы потом, уже перед сном, когда нас никто не видит, перенести их на бумагу. Ворота проехали под эхо копыт, отражающиеся от стены каменной брусчатки. Улицы за воротами оказались узкими, так, что лишь 2 всадника могли ехать рядом. Высокие глиняные дома стискивали улицу и нависали над головами, закрывая солнце. Многочисленные бедняки, ремесленники, крестьяне, ротозеи и нищие преградили проезд, заполонив свободное пространство, прижимаясь к стенам, воротам и мечетям, и кругом одни лишь мужчины. Женские лица выглядывали сквозь окна и в щелки дверей. «Урус, урус!» прокатилось по огромной толпе. «Сейчас начнется», — успел заметить Пашина. «Кафиры!» В тот же миг завизжал чей-то истошный голос. Поднялся крик. Людское море заволновалось и надвинулось на нас. Было вообще непонятно, как столько людей уместилось на таком малом пространстве. Гусары забеспокоились. Верблюды ревели, кони ржали. Казалось, нас просто сомнут или закидают камнями. Доктор Покрышкин побледнел и принялся испуганно оглядываться, ища пути к спасению. Стража мира выхватила плетки и принялась нещадно раздавать удары направо и налево, расчищая путь, причитая и вскидывая руки. Толпа моментально разбежалась в разные стороны. Нескольких человек задавили, но тут подобное было в порядке вещей. После того, как дорогу расчистили, а пострадавших и погибших оттащили в боковые улочки, посольство смогло двинуться дальше. Запах в городе стоял тяжелый. Пахло конским и верблюжьим дерьмом, потом, какой-то кислятиной, гнилыми овощами, прогорклым жиром и сладковатым гашишем. Бухара напоминала уснувший феодальный город, где грязь, дикость и восточная деспотия являлась вполне заурядным явлением. Посольство провели сквозь город и поселили недалеко от Каракумских ворот. В наше распоряжение выделили внушительную усадьбу на 3 дома с конюшней и амбаром. Окружали нас высокие глиняные стены, но зато под рукой находились колодцы и большой сад с прудом. Гусары спешились, принялись разминать ноги и заниматься с лошадьми. Слуги затаскивали вещи в дом. Посольство вроде как оставили в покое, но с ближайших крыш и окон постоянно высовывались бородатые загорелые лица. Следом за Аксаковым мы прошли в дом. Внутри оказалось несколько комнат, но мебель была исключительно местная: ковры, циновки, низкие столики. Ну, стало быть, добрались, слава богу. Аксаков облегченно выдохнул и троекратно перекрестился. Остальные последовали его примеру, и началось наше сидение в Бухаре. Кормили посольство хорошо. Атамир и Кушбеги постоянно присылали различные блюда, чай и сладости, но в приеме Аксакову раз за разом отказывали, мотивируя тем, что дел много и на нас времени нет. К тому же, посольству запретили покидать дом. Так что мы просто, день за днем, обпивались чаем, вели неспешные разговоры, играли в шахматы и толком не знали, чем себя занять. Некрасов предложил тренироваться на саблях, и мы с ним часто и с удовольствием звенели сталью. Кроме того, Тельнов приказал проводить занятия с нижними чинами, рассказывая, что за государство такое Бухара, что здесь за люди и вообще, расширять рядовым гусарам горизонты. Из приятного следует упомянуть великолепные дыни, арбузы, виноград, хурму, плов и жареную баранину, которыми нас угощали. А обстановка между тем медленно, но верно ухудшалась. Если поначалу бухарская стража лишь мелькала в ближайших окнах, то затем посты поставили открыто, а перед домом расположился пикет. Целыми сутками слышался злой собачий лай. Командовал нашими надсмотрщиками особый чиновник по имени Арслан Хаджа. Толстый, неуклюжий, с глупой физиономией. Он даже не пытался скрывать, что подсматривает и подслушивает каждое слово. Пошли разговоры о посольстве в Бухару 1865 года, под руководством Струве и Глуховского. Они мало того, что ничего не добились, так еще и 7 месяцев просидели под стражей, ожидая возможной казни. Что если и нас ожидала подобная судьба? В один из дней к нам с грохотом завалилось человек 100 во главе с Арслан Хаджой. Рук они не распускали, оружие пока не отнимали, но вели себя высокомерно и провели обыск, перевернув все вверх дном. Личные документы не трогали, в карманы не лезли, но сундуки перерыли, а одежду прощупали. Тельнов не схватился за саблю лишь потому, что Аксаков успел удержать его руку и что-то шепнуть на ухо. Как оказалось, официальным поводом для осмотра стал донос, якобы среди послов находится шпион. Повод выглядел смехотворным. Само собой разумеется, что любое посольство любой страны в любое время занимается не только дипломатическими делами, но и разведкой. Но то, что перед нами так цинично все обставили, говорило о многом. «Сдерживаемся и молчим», — приказал Аксаков. Тельного он успокоил, но мы с Некрасовым смотрели на бухарцев без всякой симпатии. Лично я с большим удовольствием представлял, как встречусь с ними в бою. Осмотр закончился, стража ушла, посольство принялось разбираться с последствиями грубого обыска. Аксаков отправился писать очередную ноту протеста, уже не первую, и, надо полагать, не последнюю.